но он никогда не был трусом, никогда не боялся трудностей, ответственности. А вы? Вот вы, полковник Песков, у вас умирает человек, ему необходимо оказать помощь, а вы говорите: осторожно, не будем мешать ему спокойно умирать. А то еще чего доброго отвечать придется. Песков больше ничего не слышал. Невидимая рука сдавила его сердце так, что впору было кричать. Это не частный случай. Он в некоторой мере типичен для группы товарищей, которые отстали, почили на лаврах и искусственно задерживают движение нашей медицины. Точно через стенку долетал до Пескова голос начальника управления. Ему ничего сейчас так не хотелось, как уйти отсюда. С трудом дождался он конца совещания, встал и, сторонясь людей, быстро пошел к себе. В вестибюле стоял Аркадий Дмитриевич Брудаков. Увидев Пескова, он отвернулся к окну, будто не заметил своего начальника. На лестнице Пескова обогнал Соляревский и, похлопав по плечу, прокричал ненатуральным голосом: «Не горюй, старина!» Песков ничего не ответил. Когда он вошел к себе в отделение и увидел Дневального с красной повязкой, постовую сестру, больных в синих халатах, ему сделалось еще тяжелее. Он поспешил в свой кабинет. В кабинете сидела дочь Ольга с авоськой в руках, в накинутом на плечи халате. Халат был старый, застиранный, плохо проглаженный. Вид дочери был неприятен Пескову. «Какая надоедливая! Не понимает, что мне надо побыть одному! Чего тебе?» — буркнул он, подходя к столу. «Трое суток тебя не было дома. Я волновалась», — сказала Ольга. «Ну и что? Зачем приходить? Я же не просил!» «Я принесла тебе поесть. А вот письмо из редакции». Он почти вырвал письмо. Со злостью разорвал конверт, выдернул небольшой листок, несколько раз пробежал глазами написанное, потом скомкал листок и швырнул его в угол. Письмо было из редакции медицинского журнала. Ему сообщали, что статья его о гастритах не удовлетворяет требованиям редакции. «Что с тобой, папа?» — спросила Ольга, беря его за руку. Он уловил, как дрогнул ее голос, и подумал, что должен скрыть от дочери свое состояние, успокоить ее. Он повернулся, хотел погладить ее по голове, но лишь притронулся к волосам и отрывисто сказал: «Ничего, Олька». Он назвал ее Олька, так как называл давно, в детстве. Песков прошел к себе за стол. Хотел сесть, но в это время дверь распахнулась, и в кабинет влетел Голубев. Песков увидел его сияющее лицо, а за ним Цицилию Марковну с ее отвратительными ресницами и угодливой улыбочкой. «Товарищ полковник!» — выкрикнул Голубев. «У Сухачева упала температура! Есть!» — запросил. «Ну и прекрасно!» — сказал Песков, глядя себе под ноги. «Это я отношу за счет его богатырского здоровья. Вы, врачи, в данном случае ни при чем. Да-с!» Глава 34. Наступил торжественный день. Сухачеву разрешили вставать. Он давно уже просил об этом. Но Голубев все медлил, все оттягивал: «Окрепни, отлежись». А чего отлеживаться, когда все хорошо? Температура нормальная, боли нет, рана закрылась. Только вот кожа по всему телу шелушится. «Линяешь, к весне идет дело», — шутили товарищи. «Им хорошо, они ходят. Какое счастье, когда человек может ходить. Эх, пройти бы сейчас в строю с песней. или по меже на смену Егорке Воронову к своему трактору побежать.